В начале июля прибыли царские послы с выговором и застали гетмана до того ослабевшим, что он едва мог вставать с постели. Послы сказали ему, что он забыл страх Божий и присягу, дружась со шведами и ракочи. Хмельницкий отвечал в таком смысле: «У нас давняя дружба со шведами, и я никогда не нарушу ее. Шведы — люди правдивые, держат свое слово. А царское величество помирился с поляками, хотел нас отдать им в руки. И теперь до нас слух доходит, что он послал войско на помощь полякам против нас, шведского короля и ракочи. Мы еще не были в подданстве у царского величества, а ему служили и добра хотели. Я 9 лет не допускал крымского хана разорять украинные города царские. И ныне мы не отступаем от высокой руки его и пойдем на царских неприятелей басурманов. Его царскому величеству во всем воля. Только мне дивно то, что бояре ему ничего доброго не посоветуют. Короной польской не овладели, мира не довершили, а с другим государством, со Швецией, войну начали». В другой день, 13 июня, Хмельницкий, призвавший к себе послов, сказал: «Пусть его царское величество помирится со шведами. Следует привести к концу начатое дело с ляхами. Наступим на них с двух сторон. С одной стороны войска его царского величества, с другой — войска шведского короля. Будем бить ляхов, чтобы их до конца искоренить и не дать им соединиться с посторонними государствами против нас. Хоть они и выбирали нашего государя на польское королевство, но это только на словах, а на деле того никогда не будет. Они это затеяли по лукавому умыслу для своего успокоения. Есть свидетельства, обличающие их лукавство. Я перехватил их письмо к турецкому цезарю и отправил его к царскому величеству со своим посланцем». Тем не менее Хмельницкий по требованию царских послов выдал приказ Ждановичу оставить ракочи. Это повредило последнему. Успевший уже завоевать Краков и Варшаву, ракочи был побежден поляками и отказался от своих притязаний. Ян Казимир попытался еще раз сойтись с Хмельницким и отправил к нему пана Беневского. «Что мешает вам, гетман, — говорил польский посланник, — сбросить московскую протекцию? Московский царь никогда не будет польским королем. Соединитесь с нами, старыми соотечественниками, как равные с равными, вольные с вольными. Я одной ногой стою в могиле, — отвечал Хмельницкий, — и на закате дней не прогневлю Бога нарушением обета царю московскому. Раз я поклялся ему в верности, сохраню ее до последней минуты. Если мой сын Юрий будет гетманом, никто не помешает ему заслужить военными подвигами благосклонность его величества, но только без вреда московскому царю, потому что как мы, так и вы, избравшие его публично своим государем, обязаны ему сохранять верность». Скоро после того скончался Хмельницкий. 23 августа тело Хмельницкого было погребено по его завещанию в Субботове, в церкви им построенной. Церковь эта с толстыми каменными стенами существует до сих пор, но путешественник не найдет в ней могилы Хмельницкого. Польский полководец Чернецкий в 1664 году, захвативший Субботово, приказал выбросить на поругание кости человека, так упорно боровшегося против шляхетского своеволия. Несмотря на промахи и ошибки, Хмельницкий принадлежит к самым крупным двигателям русской истории. В многовековой борьбе Руси с Польшей он дал решительный поворот на сторону Руси и нанес аристократическому строю Польши такой удар, после которого этот строй не мог уже держаться в нравственной силе. Хмельницкий в половине XVII века наметил то освобождение русского народа от панства, которое окончательно совершилось в наше время. Этого мало. Его старанием Западная и Южная Русь были уже фактически под единой властью с Восточной Русью. Не его вина, что невежественная политика боярская не поняла его, свела преждевременно в гроб, испортила плоды его десятилетней деятельности и на многие поколения отсрочила дело, которое совершилось бы с меньшими усилиями, если бы в Москве понимали смысл стремлений Хмельницкого и слушали его советы.